Совершенно не ко времени. Через месяц собирались торжественно отмечать 10-летний юбилей фирмы, и надо было максимально выполнить обязательства, чтобы не стыдно было пригласить на торжество почетных и нужных партнеров. Прорыв случился как раз на его участке, и все силы были брошены на помощь. Сергей же впал в какую-то осеннюю спячку. В сердцах кинул накануне начальник отдела. И будто со стороны наблюдал, когда позднего вечера корпят у мониторов коллеги и безропотно выходят в выходные дни рабочие экспериментальных мастерских. Вообще-то он был прекрасным работником и корпоративно преданным человеком, поэтому поразивший его ступор воспринимал болезненно, а главное, не находил ему ни объяснения, ни оправдания. Сидя в одиночестве в курилке, и зная, что уже давно пора возвращаться в комнату-зал с полутора десятками компьютеров и привычным фоном приглушенных разговоров, он малодушно тянул время, надеясь услышать в дверях. «Ну, старик, с тебя причитается. Разрулили мы инфрастиль». Сергей понимал, что праздничные хлопоты перекроют его апатию, но отчуждение от грядущей общей победы заранее отравляло радость. Он сам был виноват в возникшем аврале. Хотел как лучше, а получилось известно как. Никто его словом не упрекнул, но ждали, что он первым кинется на амбразуру, а не бдеть по полчаса в курилке. Сергей, конечно, отчасти лукавил. Просчет было невозможно предвидеть, а выгода могла бы быть солидной. Но чуда не произошло, и его душило разочарование и обида. Поэтому, наверное, он вспомнил тот давний приезд в Москву на майские праздники. Было ему лет 9 или 10. Накануне они с бабушкой ходили в книжный магазин, где знакомые продавщицы вытаскивали из укромных углов тоненькие книжечки стихов, которые бабушка торопливо запихивала в сумку. Скучая, Сергей забрел в канцелярский отдел и увидел общие тетради на крупных пластмассовых спиралях, какие только однажды завезли к ним в магазин. И не было их удобнее для игры в крестики-нолики или в морской бой. Не успевала училка подойти к твоей парте, они уже послушно открывались на правилах деления десятичных дробей. На другой день, взяв у мамы денег, Сережа отправился за тетрадями. У самого входа в магазин был поставлен столик, на котором послушной руке горластой тетеньки вращался прозрачный ящик, сверкая на солнце гранями под ее возгласы. «Всесоюзная книжная лотерея. Выигрыши до 10 рублей. О своей удаче узнаете прямо на месте». Сережа решил: ничего страшного, если у него будет на одну тетрадку меньше. Смело сунул руку в открывшуюся дверцу, вытащил билет и, развернув, прочитал: билет без выигрыша. Он запихнул смятую бумажку в карман, но тут тетенька ласково сказала: «Не огорчайся, со второго раза точно выиграешь». И Сережа купил еще один билет с тем же результатом. А под бог троицу любит, отдал последние деньги. И, о чудо, 10 рублей красовалось в центре билета. Не помня себя от счастья, Сережа рванул во двор. Надо было, пока ребята не ушли по домам, похвастаться, а главное — повести их на угол, где в стеклянной будочке продавали вкуснейшее в мире эскимо, и жестом сказочного принца раздать всем дивные лакомства в фольге с торчащей снизу палочкой. С каким восторгом компания облепила окошечко киоска, толкаясь и протягивая руки. Дальше был позор, когда грубая продавщица, осипшая от работы зимой в своем прозрачном тереме, турнула их вон и, ничего не объяснив, швырнула драгоценную бумажку, подхваченную майским ветром, едва поймал. Мальчишки заржали, один дал ему подзатыльник, а другой, тыча в него пальцем и кривляясь, завопил: «Буржуй на палочке!» И все заулюлюкали вслед, а он побежал домой, зажав в кулаке проклятый билетик. Мама утешала его, потом долго стыдила мороженщицу, а на другой день